Доминанта. Характер русского народа, как и характер отдельного человека, дан от рождения. Судьба отдельного человека определяется главным образом его характером, но и в ней играет роль и то, что мы называем случайностью. 100 лет тому назад такая случайность, как рождение в крепостном сословии, коверкала любую человеческую жизнь. Сейчас количество такого рода случайностей урезано очень сильно. В наиболее демократической стране так называемого капиталистического мира, в Америке, рождение на низах социальной лестницы ничего уже не коверкает, даже ничего не преграждает. Если не большинство, то во всяком случае очень значительная часть современных капитанов американской промышленности, финансов, политики и прочего вышла из совершенно пролетарских слоев населения. Несчастные случайности урезаны очень сильно. Остается еще много счастливых. Но и они в значительной степени урезываются наличием биржевых порядков. Наследник любых миллионов, если он сам по себе недостаточно зубаст, биржа в конце концов съест. Шансы уравниваются снова. В Европе привилегии правящих слоев и до сего времени играют весьма важную роль. В особенности в Англии, которая обычно считается столь же демократической страной, как и Америка. Термин «демократический» я беру в кавычки не без некоторого ехидства. Сейчас демократиями считают себя все. Такая мода. Но даже и в Англии социальные привилегии постепенно теряют свою былую роль. Чемберлен дед был сапожником, а его сын – премьер-министром Британской империи. Мистер Макдональд и мистер Бевин были простыми рабочими. Философское объяснение случайности формулируется так: скрещение в одной точке времени и пространства двух причинных рядов, друг от друга, независящих. Переведем это на житейский язык. Вы спешите на любовное свидание, и по пролетарскому вашему происхождению идете пешком. Мистер Джонс спешит в банк, и по буржуазному своему происхождению едет в авто. На неком перекрестке и в некий момент времени оба друг от друга независящих причинных ряда скрещиваются в одной точке пространства и времени, и вы попадаете под колеса. И для мистера Джонса, и еще больше для вас, это обстоятельство является случайностью. Но оно не является случайностью для страхового общества, которое застраховало вас от несчастных случаев и владельца авто от автомобильных столкновений, и которое на основании закона больших чисел заранее учло, что на столько-то километров пройденного автомобилем пути должна прийтись одна катастрофа. Страховое общество учитывает правильно. Если бы оно учитывало неправильно, оно бы разорилось. Жизнь народа вообще, а великого народа в особенности, развивается по закону больших чисел. Миллионы, десятки и сотни миллионов людей, поколение за поколением, в течение тысячи лет сменяют друг друга. И в этой массе, в этой смене, сглаживаются отдельные случайности отдельных человеческих усилий. Вырисовывается некая определяющая линия национального характера, которую я назову доминантой. В характере отдельного человека черты этой доминанты будут заметны мало или даже вовсе незаметны, и здесь их можно проследить только в самых редких случаях. Цыган, еврей и русский, попавшие, скажем, в Америке, станут цыган кочевать, еврей торговать, а русский постарается усесться на землю или на службу. Живя в России, изучая более или менее толком русскую действительность, мы привыкли считать обычный способ действия русского народа, его доминанту, чем-то само собой разумеющимся. Так, для американских индейцев до колумбовской эпохи было собой разумеющимся красный цвет кожи. Был, конечно, само собой разумеющимся и тот социальный порядок, который господствовал на территории нынешних САСШ. Другого порядка индейцы не знали. Русская иммиграция, попав за границу, с прискорбием убедила, что те русские порядки и даже беспорядки, тот стиль жизни, который казался само собой разумеющимся для России, оказался вовсе не само собой разумеющимся для Западной Европы. И именно поэтому русская иммиграция получила возможность посмотреть на Россию несколько со стороны, сравнить то, что было у нас и что в свое время казалось очень плохим, отсталым, плохо организованным, с тем, что оказалось в Западной Европе. В Западной Европе все оказалось значительно хуже. По крайней мере, все, что является в национальной жизни решающим. История народа объясняется главным образом его характером. Но, с другой стороны, именно в истории виден народный характер. Все второстепенное и наносное, все переходящее и случайное сглаживается и уравновешивается. Типы литературы и мечты поэзии, отсебятина философов и вранье демагогов подвергаются многовековой практической проверке. Отлетает шелуха и остается зерно, такое, каким создал его Господь Бог, остается доминанта народного характера. Эта доминанта, как я уже говорил, в исторической жизни народа реализуется инстинктивно, и для каждого данного народа она является чем-то само собой разумеющимся. Поляк и немец, еврей и цыган будут утверждать, что каждый из них действует нормально и разумно. Их доминанты само собой разумеются для каждого из них. Мне не приходилось разговаривать с цыганами, но, вероятно, каждый из них полагает, что именно его цыганская кочевая жизнь является разумной человеческой жизнью, а мы все остальные, в неволе душных городов, главы пред идолом клоним и просим денег и цепей, так, по крайней мере, формулировал Пушкин цыганское мировоззрение. Примерно то же будет утверждать еврей в рассеянии. Без всякого государственного груза на своих плечах еврейство создало народ, который состоит почти из сплошного правящего слоя, из буржуазии и интеллигенции, народ, в котором совершенно нет пролетариата и почти нет крестьянства. Мне пришлось разговаривать с поляками в Варшаве в январе 1940 года. В несчастьях, постигших Польшу, были виноваты все – и немцы, и москали, и англичане, и евреи – одни они, поляки, всегда, без всякого исключения, действовали и честно, и разумно, действовали так, как само собой разумеется действовать полагалось, а результат? В результате виноваты все остальные. Я никак не собираюсь утверждать, что русский народ всегда действовал разумно. Если бы это было так, то большевистской революции у нас бы не было. Не было бы также и крепостного права. Несколько раньше не было бы и татарского ига. Все это расплата за наши собственные глупости и слабости. Самой опасной слабостью всегда являлась глупость. Но уже один факт, что Евразийская империя создана нами, а не поляками, доказывает, что глупости мы делали меньше их. Что наша доминанта оказалась и разумнее, и устойчивее, и, следовательно, успешнее. И так как все в мире познается сравнением, то попробуем сравнить нашу доминанту прежде всего с доминантой Польши, нашей ближайшей родственницы, соседки и конкурентки. Обе страны, и Польша, и Россия, являются славянскими странами. Причем в Польше славянское происхождение выражено гораздо чище, чем у нас. Здесь нет примеси финской крови и очень слаба примесь татарской. Географические условия двух стран приблизительно одинаковы. Польские несколько лучше, наши несколько хуже. Климатические одинаковы почти совершенно. И обе страны поставили перед собой одинаковую в сущности цель – создать восточноевропейскую империю от моря до моря, как формулировали это поляки, и окнами на пять земных морей, как формулировал это Волошин. Такого сходства исходного этнографического материала, исходных географических пунктов и конечной цели во всей мировой истории, пожалуй, трудно найти. А вот результаты получили совершенно разные. Для того, чтобы понять неизбежность и психологическую обусловленность этих результатов, попытаемся сравнить две примерно равноупорные доминанты – русскую и польскую. Первое. В России вся нация в течение всего периода ее существования непрерывно строит и поддерживает единую верховную царскую власть. Крестьянство своей массой, духовенство своей идеологией, купечество, мошной и служилое, то есть допетровское дворянство, своей военной организацией, каждый по-своему, но непрерывно и упорно строили русскую царскую власть. В Польше шляхетство и духовенство при полном нейтралитете и пассивности остальных слоев населения всячески урезали королевскую власть и оставили от нее одну пустую оболочку. Проклятого самодержавия Польша так и не создала, едва ли Польша благословляет сейчас это историческое достижение. В России народ нес царю свою любовь и свое доверие. Термин «батюшка-царь» появился не совсем зря, и советский «отец народов» — это только неудачное литературное воровство. Польша рассматривала своих королей как врожденных и неисправимых жуликов, которые, только не догляди, стащат все золото шляхетских и ксензовских вольностей. В России даже мятежные движения шли под знаменами хотя бы и вымышленных, но все-таки царей. Большевизм я никак не считаю народным движением. В Польше все мятежи шли в форме конфедерации, то есть антимонархических организаций польской шляхты. Второе. Русский народ всегда проявлял исключительную политическую активность и в моменты серьезных угроз независимости страны поднимался более или менее как один человек. В Польше основная масса населения, крестьянство, всегда оставалась политически пассивной, и польские мятежи 1831 и 1863 годов, направленные против чужеземных русских завоевателей, никакого отклика и поддержки в польском крестьянстве не нашли. К разделам Польши польское крестьянство оставалось совершенно равнодушным, и польский сейм, немой Гродненский сейм 1793 года, единогласно голосовал за второй раздел, при условии сохранения его шляхетских вольностей. Мининых в Польше не нашлось, ибо для Мининых в Польше не было никакой почвы. Третье. Россия, географией своей лишенной выходом к морям, всю свою историю стремилась до них дорваться. Польша проявила к этому вопросу полнейшее и труднообъяснимое равнодушие. Морское побережье Польши без всякой борьбы уступило тем же немцам, которые польские короли пригласили в сегодняшнюю Пруссию для помощи в христианизации язычников-литовцев. Очень странное совпадение. В 1242 году Александр Невский громит немецких рыцарей на льду Чудского озера, а за 6 лет до этого, в 1236 году, князь Кондрат Мазовецкий приглашает тех же рыцарей в тогдашнюю Польшу, отдает им Кульскую и Прусскую землю для того, чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочнения веры и установления благополучного мира между жителями. Польша не заботится о море, не заботится о торговле, не заботится о промышленности. Все это сдается в аренду немцам. И именно они строят и Штеттин, польское Щитно, и Данциг, польский Гданск, и Кёнигсберг, польский Краулец, совершенно автоматически отрезывая Польшу от моря и от всего, что с морем связано. Четвертое. Свое внимание Польша устремила на восток, и в этом направлении ее доминанты демонстрируют поистине завидную настойчивость. Первое занятие Киева поляками случилось в 1069 году. В Киев ворвался князь Болеслав Смелый и с трудом ушел оттуда живьем. Жители, по словам летописца, избивали поляков Атай, то есть организовывали партизанскую войну. Столетия подряд такие же попытки повторяли Сапеги и Вишневецкие. Почти 900 лет после Болеслава точно такую же попытку и с точно такими же результатами повторил, вероятно, уже совсем в последний раз Иосиф Пилсудский. Было ли это идиотизмом во времена Болеслава? Трудно сказать. Во времена Пилсудского это было идиотизмом уже совершенно очевидным. Ни при каких мыслимых комбинациях политических судеб Польши не имело никакой возможности нажиться ни за счет России, ни за счет Германии, ни за счет 200-миллионного соседа на Востоке, ни за счет 80-миллионного на Западе. Но в 1943 году польское правительство, уже сидевшее в эмиграции, снова повторило традиционные требования. Польша от моря до моря, то есть от Риги до Одессы. Польша потерпела поражение и во времена Болеслава, и во времена Вишневецкого, и во времена Пилсудского. Болеслав обошелся сравнительно дешево, была уничтожена польская армия. Вишневецкие обошлись дороже, они, истощив Польшу, подготовили почву для разделов. После страшных поражений в польско-украинской войне 1640-х годов и присоединения Украины к Москве, Польша уже никогда не поднималась до настоящей самостоятельности. Полвека спустя Петр делал там, что хотел. Пилсудский, предав Деникина и спасший советскую власть, создал самую важную внешнеполитическую предпосылку войны 1939 года. Пятое. Польша забросила море и тянулась на восток в поисках крепостных душ для шляхты и католических душ для ксензов. И в Киеве, и в Риге, и в Вильне Польша тысячу лет подряд при Радзвиллах, Сапегах, Вишневецких и Пилсудских вела всегда одну и ту же политику – подавление и закрепощение всего нешляхетского и некатолического. Польша, по крайней мере, в течение последних лет 500, вела политику профессионального самоубийства и, как показала история, вела ее довольно успешно. И совершенно очевидно, что как Вишневецкий в 17 веке, так и Пилсудский в 20-м выражали не самих себя со своими личными качествами, а доминанту своей страны. Им всем, от Болеслава до Пилсудского, казалось, что они действуют вполне логично, разумно и патриотично, иначе бы они все, или, по крайней мере, хоть кто-нибудь из них, действовали бы по-другому, но иначе не действовал никто. Доминанта. Откуда она взялась? Ближайшее объяснение будет лежать в католичестве. Но тогда возникает следующий вопрос. Почему именно в Польше удержалось католичество, разгромленное и в Северной Германии, и в Скандинавии, и оставленное на пороге России? На этот вопрос ответа у меня нет. Ко всей трагической судьбе Польши и католичество приложило свою страшную руку. При Пилсудском, в сущности, совершенно так же, как и при Вишневецких. Все иноверцы, диссиденты и в особенности православные казнями и пытками загонялись в лоно католической церкви. Сжигались православные храмы. За 2 года перед Второй мировой войной их было сожжено около 800. И в восточных окраинах возникала лютая ненависть против тройных насильников. Насильников над нацией, экономикой и религией. И создавая вот такую психологическую атмосферу, Польша при Сапегах, Радзвиллах и Вишневецких пыталась опираться на казачьи войска, а в 1939 году постала против германской армии корпуса, сформированные на западноукраинского крестьянства. Корпуса воевать не стали. Домашний старый спор, о котором когда-то писал Пушкин, сейчас решен окончательно. Русское море не иссякло, его не удалось иссушить ни большевикам, ни Гитлеру. Польша, как и следовало ожидать при минимальной затрате умственных способностей, оказалась расплющенной. И если Россия, даже и при большевиках, сумела ликвидировать немецкий Дрангнах-Остен, то о польской миссии на Востоке и говорить нечего. Если Россия сумела справиться с такой, несомненно, первосортной Европой, какой она, Европа, являлась и при наполеоновском новом порядке, и при гитлеровском, то совсем уже третьесортное европейское захолустье Польши никакой угрозы для нас больше не представляет. И сейчас мы, больше, чем когда бы то ни было, можем позволить себе роскошь полного беспристрастия. Может быть и сочувствие. Трагическая и окровавленная судьба этой несчастной страны, которая, как выразился Энгельс, никогда ничего, кроме воинствующей глупости, не делала, может вызвать всякие чувства, но и сострадание в том числе. Может быть, даже и нечто вроде признательности. Если бы Польша не была католической, то и Восточноевропейская империя была бы, конечно, польской, а не русской. Для этого Польше одно время было вполне достаточно отказаться от шляхетско-ксендовской политики на Украине, и Польша от моря до моря была бы обеспечена. При ее тогдашнем техническом превосходстве это было бы вполне достаточной базой для стройки империи. Но от Болеслава до Масицкого, последний президент Польши, страна вела всю одну и ту же политику упорно, настойчиво, фанатично и самоубийственно, без всякой оглядки на элементарнейший человеческий здравый смысл. Польская поговорка не без некоторой гордости утверждает, что Польша стоит беспорядком. Польска нерзадом стой. Русская народная словесность снабжает существительный поляк эпитетом «безмозглый». Немецкая пословица говорит о польском хозяйстве «Польнише Виртшафт». Это битье посуды на ярмарках за недорогую плату. Вот посуда перебита, кажется, вся, до последнего черепка. Но похороненный под кучей окровавленных обломков откуда-то из Англии жалобно, но упорно стонет загробный голос эмигрантского правительства Польши. Польша от моря до моря. То есть Польша с Литвой, Латвией и Украиной. В Варшаве в январе 1940 года, когда в городе не было ни топлива, ни хлеба, местами не было и воды, когда немцы вылавливали польскую интеллигенцию, как зайцев на облаве, и отсылали ее на гибель в концлагеря, когда над страной повисла угроза полного физического истребления, и когда безумные рестораны столицы были переполнены польским цветом общества, пропившим последнее свое достояние, цвет Польши все-таки жил мечтой о политической, культурной и религиозной миссии Польши на варварском русском Востоке. Вы скажете «сумасшествие», я скажу «истерика», но Польша будет считать эти планы разумными, исполнимыми и само собой разумеющимся. Это есть польская доминанта, это есть внутреннее «я» страны, от которого страна отказаться не может, как не могут немцы отказаться от своей воли к власти.